Ладно, летите со всех ног, и чтобы письменные показания через часок были у меня на столе. Граф Горжак вошел в кабинет с непроницаемым лицом, не позволявшим судить об итогах его вылазки в архивы. Мэтр Анрах и Ливерлин по-прежнему копались в книгах, в полголоса обмениваясь с восторженными замечаниями. Сварог, не ощущавший в себе тяги к ученым занятиям, развалился в кресле, прихлебывая кабанью кровь, а уютно устроившись у него на коленях Мара мурлыкала под нос какую-то балладу. «Проходите, граф», — сказал Сварог, — «и говорите смело. От этих людей у меня секретов нет. Запомните на будущее». «Стараюсь учесть, государь. Итак, кое-что раздобыть удалось». Граф расстегнул верхние пуговицы камзола и вытащил плоский, не особенно толстый пакет, завернутый в кусок темно-вишневого бархата. «Позвольте вернуть Байзу. Вы были предусмотрительны, и она пригодилась». «Многих повесили», — ухмыльнулся Сварог. «Одного», — серьезно сказал Горжак, — «прямо на воротах. Вы мне разрешили вздернуть двоих, но второго я по размышлении помиловал, поскольку он оказал неоценимые услуги». «Наш человек», — сказал Эмара. «Это точно». «Подождите», — сказал Сварог растерянно. «Вы что, всерьез?» «А как же иначе?» Горжак ответил хищной ухмылкой, обнажившей великолепные зубы. «Вы выразились достаточно недвусмысленно, Ваше Величество. Я имел полномочия повесить одного-двух канцелярских сусликов в том случае, если они будут ставить палки в колеса. Именно это они пытались сделать со мной. Прах меня побери, я же в шутку. Простите, государь. Когда речь идет о деле, я к каждому слову отношусь серьезно. Сварог посмотрел в его загорелое и упрямое лицо и потряс головой. «Ладно, впредь мне будет урок. Теперь понятно, за что вас ценил ужасный. Расскажите толком». «Я приехал в архив. Нашел ведущего нужными шкафами человека, департаментского советника. Предъявил Байзу ваше предписание и честь честью попросил выдать мне все имеющиеся у них бумаги Асферуса», — сказал Горжак деловито. «Знаете, что эта чернильная крыса заявила в ответ? Он взял меня за локоток, увел в дальний угол и стал наставлять на путь истинный, как он выразился. Долго распинался, что следует считаться не только списанными законами и недвусмысленно выраженной королевской волей, но и сложившимися за столетия внутри иных учреждений традициями. Оказалось, что главное из этих традиций — не отдавать в случайные руки иные единицы хранения, бумаги, Асферуса в том числе, а получать за них, по его выражению, достойное вознаграждение». Традиции, сложившаяся практика, невысокое жалование и все такое. В общем, все свелось к тому, что я должен ему заплатить. И немало. Простите великодушно, Ваше Величество, но я форменным образом остервенел. Какая-то старая чернильница пытается содрать деньги за вверенные его печенью бумаги, даже самого короля». «Как хотите, а подобное безобразие следовало пресечь самым недвусмысленным образом. Я позвал гвардейцев, они быстренько его выволокли во двор, в два счета отыскали веревку и вздернули на воротах в назидание и пресечение порочных традиций ради. На гвардейцев в таких случаях всегда можно полагаться. Надежные ребята, выучка покойного короля. На зрителей, то бишь прочих канцеляристов, это зрелище, сдается мне, произвело некоторое впечатление. Когда гвардейцы взялись за второго, он был заместителем свеже вздернутого. Так что продолжать следовало именно в этом направлении. Тот выразил готовность помочь мне в моей ответственной миссии всем, что только будет в его силах. И не соврал, знаете ли. Он мне действительно помог, благодаря чему и избавился от конопляной тетушки. Так вот... Оказалось, что кроме обычного архива Асферуса, к слову, разворованного уж на 9/10 и распроданного, кому попало, есть еще одна единица хранения.